Тактический игнор – это уровень определенных действий. Ты должен создать вакуум внимания. Если ты не принял правильное настроение, ты обязательно спалишься. Она поймет, что тебе не похуй. Вакуум внимания должен быть абсолютный и тотальный. Кардинальная ошибка, которую совершают подавляющее большинство мужиков, которых бросает их женщина. Все почему-то совершают одно и то же убогое, тупое, уебанское действие. Они начинают искать сближение с общими знакомыми или, чего еще хуже, ее друзьями. Они не могут быть у нее на виду, поэтому хотят быть на виду у ее друзей и знакомых для того, чтобы они доносили до нее информацию о тебе. Чтобы они говорили ей: вот он, или вот он переживает, вот он страдает. Запомни, знание того, что ты переживаешь и страдаешь, испортит тебе все еще в 1000 раз. Если ты хочешь быть жалким уебком, которого пожалеют и дадут кусочек пизды лишь из жалости, это твой путь. Но я тебе сразу говорю, что это путь лузера, и он приведет тебя еще в большую разруху. Женщина не будет хотеть, не будет уважать того, кого жалеет. Не вызывай жалость. Наоборот, если она узнает о том, что тебе похуй, что ты продолжаешь жить свою задорную, веселую жизнь, у нее может начать включаться влечение к тебе, но тут важно не переборщить. Другая ошибка, которую тут же совершает другая половина долбоебов, это начинать вести нарочито показную разгульную жизнь, ебать шлюх, бухать с друзьями и все это выкладывать в сторис. Не будь долбоебом и не пускайся в крайности, будь ровным, четким пацаном. Итак, ты должен создать тотальный вакуум внимания. Забыл всех ее друзей, даже если ваши друзья общие. Раздели друзей. Если какой-то человек в твоем ближнем круге общается и с тобой, и с ней, исключи любое общение с ним. Если он проявляет инициативу с тобой общаться, слейся. Не надо говорить, что это невозможно. Каждый из нас умеет сливаться, если захочет слиться. Вопрос, хочешь ли ты слиться, или ты слабая пизда, которая пойдет на поводу своего желания оказаться там, где она может услышать, увидеть, заметить и что-то о тебе узнать. Признайся себе честно, ты кто? Мужик с яйцами или мокрая вагина? Лиши ее своего внимания, не общайся с тем, с кем общается она. Ни в коем случае, никогда, ни при каких раскладах, ни словом, ни под словом. Следующий важный момент, ошибка, которую совершают огромное количество мужиков. Они болтают своим языком, как помелом. Они ходят и ходят и ходят, и всем затирают о том, блядь, как они с ней расстались, как это произошло, и все подробности. Ты кто? Ты, блядь, мокрая сучка или мужик? Не надо трепать языком. Если тебе хочется кому-то пожаловаться на жизнь, заплати психологу, он за деньги послушает тебя и еще даст тебе какие-то правильные варианты работы над собой. Это будет болтание языком с пользой. Если у тебя не хватает денег, просто засунь свой язык в жопу. И никому, никогда не рассказывай подробности вашего расставания. Тебе плохо, тебе дурно. Запрись в душе, подрочи и поплачь. Ну уж точно никому не ходи рассказывать о том, как ты с ней расстался. Потому что обязательно кто-то найдется, кто с ней это обсудит. Если это то, чего ты хочешь, ты долбоеб, потому что этим ты себе все испортишь. Ты же создаешь вакуум внимания. Тебе же на нее похуй, вспомни свою стратегию игнора. А человек, которому похуй, не ходит и не обсуждает это. Найми психолога, если тебе не с кем поговорить. Не говори об этом даже со своим самым лучшим другом, потому что наверняка твой лучший друг станет дыркой, через которую информация утечет, и все будут знать, как ты страдаешь. Никто, кроме тебя, не должен знать, как тебе хуево. Завяжи свои яйца узлом, блядь. Сходи к психологу, пожалуйся себе, разговоре с самим собой. Не жалуйся никому, ни другу, ни подруге, никому, ни в слово, ни полслова про то, как тебе плохо, и какая была ситуация, и какая она суха, и как она ушла, и как она пришла, и с кем она еблась. Никогда, ни при каких обстоятельствах, блядь, ни за что. Это дефицит информации, полный вакуум. Помни закон. Любое сказанное тобою слово, кому угодно, обязательно с гарантией протечет туда, куда не надо. Более того, когда ты будешь дрочить эту мышцу во время этих разговоров с друзьями, ты будешь жалеть себя, пускать слезу метафорически и все больше воспалять эту незаживающую рану. Хочешь, чтобы она зажила, не дрочи. Либо дрочи у профессионала. Иди к психологу. Поход к психологу не сделает тебя пидором. А вот если ты будешь болтать языком, как сучка, ты практически как пидор. Следующее. Никаких социальных сетей. Ни со своего аккаунта, ни с чужого. Да хоть 100, блядь, анонимных аккаунтов заведи, она будет знать, что это твои анонимные аккаунты. Ну не дрочи, забудь, не ходи, не смотри. Вакуум внимания обозначает полное отсутствие даже одной молекулы твоего внимания в окружающем пространстве. Вакуум, блядь. Не дрочи в ее социальные сети. Ни одним глазком, ни даже очком туда своим не заглядывай. Не смотри. Ты хочешь, чтобы она смотрела твои сторис? Ты хочешь, чтобы она вышла на связь? Ты хочешь, чтобы она проявилась и начала тобой интересоваться? Тогда вспомни аксиому. Ты должен ничего не делать, эмулируй полную бездеятельность. Один раз ты посмотрел ее сторис с анонимного аккаунта, ты обосрался, она обязательно узнает, что это ты смотрел. Да, блядь, гарантирую тебе, если ты будешь в этом настрое, а я все равно одним глазком хитро подгляжу, ты ебаный дрочила, лузер, и ты проиграешь эту игру. Не смотреть. Ни разу, ни полразу. Никаких встреч. Вот этих вот, которые как будто бы случайно, когда ты специально нарядился, набрызгался духами и попиздил туда, где обычно бывает она, либо попиздил туда, где ее друзья, либо начинаешь общаться, как я уже сказал, с ее кругом общения. Никаких встреч, не пересекаться, не попадаться на глаза. Не ссы, братан, она обязательно сама начнет тебя мониторить. Да не бывает так, чтобы баба, которая прокляла тебя, сказала, что ты гондон, однажды не подумала о тебе, не взгрустнула, не вспомнила то хорошее, что между вами было, и не заглянула к тебе в аккаунт. Но ты не должен этого делать, если ты хочешь, чтобы она вернулась, и у тебя не хватает яиц, хотя бы притворись, что они у тебя есть, блядь. Даю тебе гарантию. Если ты не сделаешь, как я говорю, в этом уроке, ты гарантированно спалишься. Каждый раз, когда ты спалишься, ты еще в 3 раза ухудшаешь свою ситуацию. Нет, не в 2, блядь, в 3. Твоя задача с этого самого момента, если ты хочешь что-то отыграть назад, и если ты хочешь, чтобы шансы твои были велики, ты должен создать полнейший вакуум. И если ты это сделаешь правильно, в большинстве даже самых плачевных ситуаций у тебя будет шанс.